славяне всегда жили в ладу и в гармонии с природой. Являлись частью системы природы и всегда ее называли «Мать, сыра, земля». Для освещения этой темы я приглашаю председателя Общественного экологического совета Орловской области Снурицына Николая Николаевича. Еще раз добрый день всем присутствующим. Благодарность за ваш приезд. Кто-то очень далеко, кто-то очень-очень далеко приехал к нам сегодня в Орел. И я хотел бы затронуть такую тему, как экология. Экология неизменная, да, вот как Полина только что сказала, это неизменная составляющая нашей жизни. Славянский народ не мог разделять себя и природу. Мы были едины, мы были внутри. Мы всегда сопоставляли себя с тем, что нас вокруг окружает. Отношение ко всем стихиям, ко всему живому было с большим уважением. К сожалению, за последнюю сотню лет природе и природным ресурсам нанесен колоссальный ущерб. Даже страшно перечислять все то, что человечество совершило за последние годы. Ухудшение экологии, ну, непосредственно влияет на каждого из нас, на каждого человека, живущего на Земле. Увеличивается количество заболеваемых, появляются все новые и новые болезни, которые еще там 50 лет назад мы даже никогда и не слышали. Все это непосредственно следствие, в том числе, отхода человека от природы. Человек возомнил себя вершиной пирамиды в эволюционной цепочке Вселенной. Но это не так. За последние годы я стал понимать, что вопрос экологии – это вопрос номер один в воспитании патриотизма. Своим малым детям мне сложно там в 3 или в 5 лет объяснить, что такое отчизна, за какие достижения они должны гордиться, которые были созданы в нашей стране, нашим народом. Мне 3-летнему сыну еще сложно это объяснить. Но я ему спокойно могу объяснить, что мусор нельзя кидать на землю, что нельзя ломать дерево, что нельзя ломать насаждения, что это все, это мы, природа, это мы. И сегодня, сломав дерево, а завтра второе, третье, четвертое, у нас вырубают деревья, города становятся, ну, бетонными. Мы остаемся без кислорода, мы остаемся без жизненно важных, нам жизненно важных вещей. Так вот, патриотизм сегодня мы спокойно можем начинать уже с малых лет, именно через вопросы экологии. Но и при этом мы должны не забывать то, что, как вот действительно только что сказал, не советами и не наказами, а собственным примером. Взрослые люди должны показывать, как себя вести, как сажать деревья, как убирать мусор, как ухаживать и заботиться о животном мире, который нас окружает. Вот защиту природы я бы разделил бы на несколько уровней. Вот как по моей практике и вообще по наблюдениям, я бы ее разделил на несколько уровней. Первый – это бытовой уровень. Это то, что каждый из нас здесь сидящий может делать элементарно. К сожалению, большинство городов в настоящее время превратились в бетонные гетто. Эту ситуацию нужно менять, и в ближайшее время, быстрее. Необходимо озеленять города, создавать природные фильтры, которые могут перерабатывать негативное воздействие от транспорта, от городской легкой и тяжелой промышленности, которую мы уже сейчас ощущаем на себе. Вот я много посещаю других регионов, и могу сказать, что вот Орловская область достаточно экологична. Но есть регионы, в которых дышать невозможно. Особенно, где есть серьезные крупнейшие предприятия, там, лакокрасочной либо нефтяной сферы. Это, ну, прям ощущается, очень сильно ощущается. Не просто так говорят, что на воду можно смотреть бесконечно. Это еще один из элементов, который нам необходимо в городах сохранять, беречь, чистить. Именно вода обладает мощной энергетической разрядкой. Нужно создавать прогулочные пешие тропы здоровья вдоль водоемов, устанавливать скамейки для наших уважаемых представителей золотого поколения. Данные действия способны сделать каждый, как я и сказал. Простые действия могут принести значительные результаты. Десятилетия развиваются городские пространства, но мы знаем слишком мало проектов, где пространства плотно были бы встроены в природные ландшафты, в лесные массивы. Очень важно это предусматривать при формировании новых кварталов городских, которые сейчас закладываются, которые ничего сейчас не стоит там, в тот или иной проект включить, какие-то скверы, парки. К сожалению, у нас сейчас происходит там точечная застройка, да, и там еще какие-то варианты перестройки. Ну, каждый считает, что там на одном квадратном метре ему лучше вырастить там 25 этажей, но при этом внизу его не интересует, что там внизу происходит. Это нужно менять. Второй уровень защиты природы – это уровень государственный. Уровень, когда мы все должны совместно с государственными надзорными и контролирующими органами выявлять и пресекать факты загрязнения природы. Промышленные предприятия в погоне за прибылью пытаются сэкономить на технологиях очистки и переработки отходов своей сферы деятельности. И это все больше и больше сейчас влияет на наше здоровье, на здоровье наших детей. Да, не просто у нас сохранение природы, это сохранение своего рода. Мы, сохраняя природу сегодня, мы сохраняем здоровье наших детей, наших внуков. Что мы передадим дальше? Что какие? Да, мы будем ценности, я не говорю, это все воедино должно происходить. Мы можем говорить о мировоззренческих каких-то элементах, и я сейчас хочу к этому отдельно сказать, что именно через природоведение детям можно доносить, я забыл про это сказать, что можно доносить целые мировоззренческие взгляды, какие-то законы Вселенной. Это все можно проносить и доносить спокойно детям, начиная от зарождения, да, от зарождения семени и как из него вырастает дерево, как из него появляются цветы, да, и цветы, и ягодки. Как это все происходит, это можно доносить детям. Это целые базовые знания, которые в детской голове очень легко укладываются и воспринимаются очень хорошо. И есть еще один уровень защиты нашей природы, это законодательный. Это то, о чем говорил Андрей Аркадьевич Иванов. Это необходимо идти во власть, это необходимо находить поддержку уже депутатов, которые находятся во власти, и совместно с ними смотреть, куда движется наша законодательная база, в какую сторону, где идет защита, а где лжезащита наших природных ресурсов, нашего богатства. Это очень важные моменты. Практика последних десятилетий показывает, что глобальные экологические компании, да, вот глобальные, которые действуют во всем мире, они на самом деле не настолько эффективны. Они нас пытаются наше внимание увести в сторону глобальным потеплением, там, еще какими-то вопросами. При этом, как бы нам до этого глобального потепления дожить бы, исходя из той ситуации, которая у нас сегодня происходит, когда водоносные слои, с которых мы пьем воду, они отравляются, реки отравляются, водоемы. У нас Посмотрите, что происходит, когда наступает лето, и нам Роспотребнадзор выдает сертификаты на водоемы, в которых можно плавать. Вспомните когда-нибудь в детстве, что вы задумывали, что в этом водоеме нельзя плавать. А сейчас в этом нельзя, в этом палочка такая, здесь такая палочка, все. Здесь отравились, там отравились. Или целые моря, Каспийское море. Невозможно. Там раньше были целые побережья детских пионерских лагерей. Что творится сейчас? И поэтому глобальные компании, как я сказал, они не настолько эффективны. Эффективность сейчас доказывают, и я это как раз и привношу в наш форум, эффективность доказывают малые экологические группы общественных активистов, которые живут на конкретной местности. В городе Орле, в Белгороде, в наших зарубежных братских странах. Они живут там и видят ту проблематику, которая происходит здесь и сейчас. Ее нужно сегодня и завтра ее решать. Где-то выливаются какие-то нечистоты, отходы, нефтянка разлилась, еще что-то. Они могут это здесь и сейчас решить. И вот создание таких групп, малых групп общественных экологических активистов, это очень важный момент, который нужно брать на себя, создавать это. Кроме этого, необходимо создавать общественные экологические советы, которые могли бы выступать определенной площадкой для тех малых групп, которые одни занимаются высадкой леса, другие – очисткой озер и рек, водоемов, третьи еще чем-то занимаются. Но все занимаются вкупе, занимаются оздоровлением нашей планеты. Только создание и защита природного климата нашей планеты Земля поможет нам в перспективе и стратегически воспитать здоровое поколение и в трезвости, и в чистой воде, и чистый воздух. Все это нам очень необходимо. Спасибо за то, что меня выслушали. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добру!